Ребята, всем привет, и это видео будет нести сугубо информационный характер. В этом видео мы поговорим об OLX и как не повестись на мошенника на OLX. Часто люди доверяют аккаунтам 2012, 2013, 2014, ну, вы смысл поняли, аккаунтам, у которых есть определенная выслуга лет на этом сайте. А как это все происходит? Человек, который продает с этого аккаунта, он располагает доверие покупателя к себе, так как покупатель уже видит, что там человек работает давно, если его до сих пор не забанило, то это честный продавец. Но не всегда это честный продавец. Я там не хочу говорить, что каждый аккаунт 2013-2014 года это честный или плохой, то есть тут есть две стороны медали. О плохой стороне медали мы сейчас поговорим. Зайдя в Google и прописывая там купить аккаунт OLX, по первой ссылке что мы видим? Мы видим, что эти аккаунты в свободном доступе. Аккаунты есть 2007-2009 года по договорной цене, а также аккаунты от 2010 до 2015 года. Ценовая политика от 30 до 200 гривен. И давайте с вами поразмышляем. То есть этот аккаунт можно купить с целью вести свой какой-то бизнес, да, свои продажи для какой-то минимальной репутации, для расположения доверия, если вы честный человек, да? А если нечестный человек купит этот аккаунт, то есть в руках кидала, этот аккаунт будет просто ему делать деньги и обманывать честных людей. И мне кажется, ну я думаю, всем очевидно, что человеку не составит труда покупать регулярно аккаунт 2015 года за 30 гривен, пускай его будут банить через день, но он будет тем не менее покупать, потому что они есть еще в наличии, и я уверен, там скопилась нормальная база. Также люди доверяют, когда им скидывают номер карты, аргументируя, ну это ж там не номер телефона, это ж там не зэк разводит. Ну, как бы так сказать, помягче. На номер телефона уже никто не ведется, как бы, а на вот эти вот номера карт тоже две стороны медали есть. Сейчас мы поговорим, проведем анализ и выясним, как нам не повестись на это все. Номер карты, окей, хорошо, как бы, давайте вобьем в гугле купить карту. Купить карту там Украина, да? Что нам выдает? Купить карту Приватбанк и других банков Украины, готовые карты. Под заказ любой банк. Что идет в комплекте? В комплекте у нас идет карта, пин-код, ксерокопия трех страниц паспорта и так далее. И давайте подумаем, что мешает Кидали купить аккаунт OLX и карту определенного из всех перечисленных банков. И он будет косить, пока его ни в банке не забанят или там не забанят. То есть не всегда это все хорошо. Купить аккаунт для бизнеса одно дело, но вы же сами понимаете, что может быть вот такой вот вариант, ну, как, собственно, в ходе последних событий и разводят честных граждан. Мошенник, продавая товар, может вам скинуть даже фотографии паспорта, и он уже расположит доверие к наивному покупателю. Ну как, не то что наивному, ну, очевидно, да, человек, который не сидит там в интернете, не интересуется там разводами и так далее, он поведется на это все. Но суть в чем? Как нам себя обезопасить? В этом видео мы поговорим, да, о безопасности. В первую очередь, в OLX есть безопасная сделка, через которую вы можете купить. Если вы будете просить вашего продавца, ну, оформить сделку через безопасную сделку и начнет там морозиться, увиливать и так далее, очевидно, что человек, как бы, негативно относится к безопасной сделке через сайт и так далее, и это уже должно вас отпугнуть что-либо у него покупать. Идем дальше. Также вы можете попросить сделать дополнительные фото товара на фоне объявления, да, то есть человек, имея товар, это уже дает какое-то доверие, что это честный продавец. Также нормальный продавец, я не говорю, что предоплата это плохо, но нормальный продавец попросит предоплату на доставку, чтобы если вы отморозились от того, чтобы забрать товар на почту, да, чтобы человек не попадал на деньги. То есть, ну, никак не 2% там от суммы, если это, вот как у меня видеокарта за 13 тысяч, и человек просит 2% от суммы. Ну, то есть, с чего 2%? С каких делов 2%, если можно скинуть просто на доставку в случае, если я не заберу товар. Очевидно, да? Ну и вообще, как бы, на улице 21 век, и всегда можно с человеком созвониться там в скайпе, в вайбере и так далее. И есть видеосвязь, и на которой он может показать товар, рассказать о нем, показать вам там то, что вы хотите, да, увидеть в этом товаре. То есть, делаем вывод. Карту можно купить, аккаунт можно купить. Но, как бы, мы ж не будем судить, что каждый аккаунт 2013 года это кидало, и каждый человек, который дает карту, это тоже кидало. Всегда можно проверить, узнать, набрать там Viber, там созвониться, безопасная сделка, то есть вариантов куча. Но я думаю, эта информация все равно будет вам полезна, и вы себя как минимум оградите от мошенников. Вы увидели, как это все происходит, откуда все эти аккаунты берутся, как оно все, то есть, происходит. Я бы вам рекомендовал всегда списываться с продавцами, просить дополнительные фотки товаров. Также можно, если человек не против, там выйти в Viber, видеосвязь, да, там посмотреть на него и так далее. Ну и само собой адекватная предоплата, то есть предоплата не 2% от товара стоимостью 13 тысяч и весом 2 килограмма, то есть, ну, действительно полный маразм. Ну, а всем вам спасибо за просмотр, спасибо, что мотивируете меня создавать эти видосы, дальше будет интереснее, горячее, спасибо, что со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на мои соцсети, всем пока!